Быстрая зачистка локации инициировала создание рейд-босса. Из дома Дурсли вышел Вернон. Я забыл его убить, ну и ладно, сейчас исправим. С каждым шагом толстяк теряет жир, его фигура усыхает и сгорбливается, а одежда преобразуется в мантию с глубоким капюшоном и широкими рукавами. Хочу такую. Некромант Свиннан, Ур, 14. Раса, нежить, человек, класс, маг смерти, 50 000 хп, 1000 мп, серьезная хрюшка, толстая, начинаю идти навстречу, 10 метров, 8, 5, Вернон рычит, в моей руке с мрачным гудением раскручивается шарик сера, вдруг нежить пропадает, что, луч заклинания бесплодно пронзает пространство, а что на энергетическом плане, пусто, так не, мощный удар в спину отправляет меня в ближайшую машину. Вот ловкая сволочь, от меня расходится облако черного тумана, теперь сосредоточиться и найти порося, упс, он ближе, чем я думал, меня отрывают от машины, поднимают над головой и резко опускают назад, стекло в спине, это неприятно, хватаюсь за руки монстра и, опираясь на них, кувыркаюсь за спину твари, поворачиваюсь лицом и пробиваю ему прямой в позвоночник, что-то хрустнуло, к дождю, вестимо, хватаю тварь за шею и кидаю на асфальт, фиксация. Выкачивание маны, вырывается, зараза, ловлю взгляд некроманта и пытаюсь внушить ему, показать мне, как он прятался, попытка ментального воздействия, 43% неудача, хм, а если побольше маги, попытка ментального воздействия, 47% неудача, еще, попытка ментального воздействия, 54% неудача, еще, попытка ментального воздействия, 67% неудача. Наращиваю поток маны, уходящий на взлом. Попытка ментального воздействия, 71% неудача. Попытка ментального воздействия, 87% неудача. Попытка ментального воздействия, 94% неудача. Не переборщить бы. Интересно, а можно ли выжечь мозг трупу? Попытка ментального воздействия, 100% выполнена. Разум существа некромант Свиннанур 14 разрушен. Получен навык, магическая маскировка Урадин 0%, активный, скрывает вас во всех диапазонах. Успех маскировки равно ур навыка. Внимание, успех маскировки также зависит от погодных условий, освещения, влажности и особых способностей других персонажей. Затраты, 1000 мин, плюс 100 XP, видимо, потом потребление маны снизится, была же магическая энергия у Некроса, когда я его скрутил, верно, навык создан действием, легилименция Урадин 17%, активный, позволяет считывать свежие воспоминания и обнаруживать ложь, затраты, вариативно, внимание, навыки легилименция и трюк разума сливаются в навык, телепатия ур 46-67%, активный пассивный, активно, позволяет внушать идеи, ставить простые ментальные закладки, считывать мысли и воспоминания, внушать, корректировать и удалять воспоминания. Пассивно. Позволяет обнаруживать направленное на вас внимание, ощущать разумы, пси-энергию, на ур-навыка 100 метров вокруг, считывать поверхностные мысли и эмоции, в зависимости от защиты цели, затраты. Вариативно. Хе-хе, а жизнь-то налаживается. Еще бы побольше боевых навыков. Глава 3. Вставай. Вставай, негодный мальчишка, ввинтился в мое спящее сознание вопль тетушки, да чтоб ей всю жизнь не калось, мало вчера крови выпил у нее, следи за беконом, он не должен подгореть, хм, где-то я это уже видел, на самом деле, примерно так начинается каждое мое утро, да, я все еще живу у Дурсли, да, да для сегодня 11, да, я все еще изображаю задохлика, да-да, тетушка Петунья, отвечаю, нашаривая одежду. Свет мне включать запретили из-за огромных счетов за электричество. Вернон даже пробовал скандалить с муниципальными службами, но все без толку. Нечего было бить мелкого Поттера, глядишь и вселился бы я в кого-нибудь другого. Статус, имя, Гарольд Джеймс Поттер, раса, человек-демон хаоса, свободный 43% вампир, клан, не выбран, мастер крови, 75%. Возраст 10 лет, хп 12674, 12674, мп 12005, 12005, пп 6746, 7740, уровень 15, 1564, 7500, класс, маг, плюс 1000 мп, плюс 15% к эффективности заклинаний, подкласс, нет, ур 30, сила,

Вариативно. Затраты. 5000 МП. Укус вампира Урмакс. Вы можете пить кровь живых и восполнять МП и ХП. Прогресс с аспекта вампира. Незначительный рост резерва ХП и МП. Могильный ужас УР 15.8%. Вы насылаете на цель проклятие в виде облака маны смерти. Урон равно. Ур навыка интеллект мудрость 100 сек. Затраты 100 МП плюс 10 МП сек. Медитация УР 36.9%. Активный. Ускоряет восстановление ХП, ПП и МП. Этикеты церемонии УР 30.0%. Пассивный. Вилка для рыбы, ложка для бараньих мозгов, рыжие едят руками. Если вас пригласят на бал прием раут, вы не ударите в грязь лицом независимо от того, в какой стране происходит действие. Сават УР 43.5%. Пассивный. Сават, французский стиль уличного боя, одна из самых эффективных рукопашных школ. Эффективность безоружного боя плюс 86%. Эффективность боя с использованием кинжала плюс 43%. Танцы УР 30.0%. Пассивный. Какой танец вы предпочитаете в данное время суток? Джига, балет, в танце вы имеете некоторые шансы не отдавить партнерши ноги. Историческое фехтование УР 31.1%. Пассивный. Шпага, моргенштерн, лук, хлыст. Какая разница, если вы без рук? Вы можете использовать холодное оружие и даже имеете шансы нанести им некий урон чему-то, кроме своей репутации. Плюс 31% к эффективности применения луков, арбалетов, сабель, одноручных и двуручных мечей и т.д. Ножевой бой УР 21.0%. Пассивный. Нужны пояснения? Серьезно? Эффективность боя с использованием кинжалов, коротких мечей и ножей плюс 21%. Лингвист УР Макс. Демоническая природа. Вы можете говорить на любом языке, диалекте, наречии. Управление транспортом УР 30.0%. Вы можете управлять любым транспортом, от легковушки до линкора, от кукурузника до шаттла. Использование огнестрельного оружия УР Макс. Синергия с памятью последних перерождений. Вы можете эффективно использовать и обслуживать любое огнестрельное оружие. Плюс 100% эффективности использования огнестрельного оружия. Психология УР 38-14%. Пассивный. Вы видите, когда вам врут. Вы видите чужие эмоции. Чаще всего, вы видите, когда ваш собеседник болен. Вы знаете, чем он болен, но сделать ничего не можете. Быдлос. Актерское мастерство УР 76-79%. Активный пассивный. Синергия с навыками последних жизней. Весь мир. Театр, а люди в нем на сцене, в зале и в очереди в гардероб. Вы можете ввести в заблуждение даже умелого психолога. Тактика магических дуэлей УР 30.0%. Пассивный. Тактика магических боев УР 57.8%. Пассивный. Стратегия магических боев УР 5.0%. Пассивный. Аппарация УР 27.3%. Активный. Перемещение на УР навыка мудрость 10 км. Затраты. 5 МПКМ. Чары УР 20.0%. Пассивный. Вы разбираетесь в чарах на уровне среднего мага, современного мага. Какой позор. Трансфигурация УР 20.0%. Пассивный. Вы разбираетесь в трансфигурации на уровне среднего мага, современного мага. Какой позор. Зельеварение УР 20.0%. Пассивный. Вы разбираетесь в зельеварении на уровне среднего мага, современного мага. Какой позор. Артефакторика УР 10.0%. Пассивный. Вы разбираетесь в артефакторике на уровне среднего мага-пользователя. Не густо. Магический этикет УР 30.0%. Пассивный. Вылить на оппонента ведро помоев. Английские маги любят такое. А еще не любят дуэли, где их слова заталкивают им же в глотку с помощью продолговатых предметов. Магия душ УР 25-76%. Пассивный. Общие познания в такой тонкой области искусства, как магия душ. Неплохо, возможно, в этом мире вы владеете материалом лучше всех. Облегчает заклинание магии душ, увеличивает их эффективность. Магия крови УР 65-45%. Пассивный. Специализированные знания в области магии крови. Облегчает заклинание магии крови, увеличивает их эффективность. Математика и арифмантика УР 33-1%. Пассивный. Вы знаете формулы этих двух наук и можете применять свои знания на уровне выпускника математического факультета престижного вуза. Искусство магической маскировки УР 57.0%. Пассивный. Повышает эффективность скрывающих и маскирующих заклинаний техник артефактов на УР навыка 2. Походка вампира 87-74%, активный-пассивный. Ваша походка бесшумна, активна. 100% шума от шага бега, плюс 74% к маскировке. Пассивно. Минус 87% шума от шага бега. Затраты. 100 МП мин. Вампирский метаморфизм УР 23-10%. Активный. Позволяет вам вносить косметические и структурные изменения. Изменения вносятся на основе родной расы и животных, сродство с которыми более 50% доступно. Не топырь, змея, человек, книзл. Затраты. Вариативно. Снижены. Зов крови УР 19-65%. Активный-пассивный, позволяет вам чувствовать всех носителей крови в радиусе УР навыка КМ. При активации вы можете заставить прийти к вам любого носителя крови в радиусе УР навыка 100. Успех подчинения зависит от УР навыка, навыка окклюменции, вашей цели, расстояния. Окклюменция УР 31-54%, активный-пассивный, позволяет вам защищать свое сознание от посторонних вмешательств, оптимизирует мышление, улучшает память на УР. Навыка УР 100 и эдетическая память из фэнтезийной книжки. Марки хаоса УР 23-43%, активный. Внедрение в ауру противника слабых марок хаоса, страха, славы, неудачи и т.д. Затраты. Вариативно. Жертвоприношение УР 3-12%, активный. Вы умеете приносить жертвы некоторым богам, доступно к Хорн, Дзинч, Слааниш, Нургл. Затраты. Жизнь и душа разумного, СМ. Список условий, 100 МП. Сера УР 34-54%, активный. Вы сжимаете ману в шар и выстреливаете ее в направлении объекта. Затраты. Вариативно, минимум 500 МП плюс 50 МП сек. Иера УР 12-3%, активный. Вы создаете защитное поле из силы. Защита зависит от конфигурации вложенной силы. Затраты. Вариативно, минимум 500 МП. Стрела смерти УР 75-98%. Вы выпускаете в цель облако маны смерти, наносящий значительный урон цели, мертвые объекты начинают истлевать. Урон. УР навыка мудрость затраты сил 100. Затраты. Вариативно, минимум равно 100 МП. Прах УР 31. Вы можете обратить ни живой ни магический предмет в прах и восстановить плотность мудрости УР навыка 1000 МП. Глаза смерти УР макс активный. Ваш взгляд вселяет страх в сердца тех, чья воля меньше, интеллект мудрости УР персонажа 100. Глаза демона энергита УР макс активный. Ваши глаза могут видеть и управлять энергиями. Ваши глаза видят души. Парсилтан УР макс, перенятое свойство, донор, крестраж Томаса Марвала Ридгла, пассивный. Вы можете общаться на языке змей, поверхностное владение языком виверн. Взгляд Василиска не действует на вас. Плюс 25% к скорости развития ментальной магии. Иллюзорный барьер УР 45-4%. Создание иллюзорных барьеров. Создание пустого барьера. Создание временного барьера. Изменение скорости течения времени на 45%. Создание барьера зомби. УР. Зомби равно УР. Игрока плюс 3 уровня. УР. Босс равно рандом. Создание барьера с призраками. Создание тренировочного барьера. Ускоренная регенерация ХП и МП. Разрушение барьера УР макс. Разрушает иллюзорный барьер. Сродство со стихиями. Тьма 50%. Смерть 26%. Хаос 25%. Отношения с фракциями. Светлые минус 200. Неприязнь. Темные плюс 200. Симпатия. Школа минус 500. Неприязнь. Дурсли минус 1000. Недоверие. Миссис Фик минус 5000. Ненависть. Том Ридл, минус 10 тысяч, кровный враг, пожиратели смерти, плюс 1 тысяча, интерес, орден Феникса, плюс 20, симпатия, отношения с фракцией Хаоситы, плюс 1 тысяча, интерес, отношения с фракцией сторонники порядка, минус 1 тысяча, неприязнь, тетя снова оказалась у двери, ты уже встал, настойчиво спросила она, почти, ответил я. Давай живее, я хочу, чтобы ты последил за беконом, и смотри, чтобы он не пригорел. Я хочу, чтобы в день рождения Дадли все было идеально. Я фыркнул, как будто Дадли есть дело до чего-то, кроме подарков. Что ты сказал? Резко спросила тетя через дверь. Ничего, ничего, миролюбиво ответил я. В отличие от канонного Поттера, у меня в чулане никаких пауков и паутины не было. Не понимаю, как можно быть таким грязнулей. Нет, бывает, что ты просто физически не можешь убрать, как в тренировочном лагере имени Сталина, где за день мы так выматывались, что просто падали в спальники и плевали на все, но здесь, маги. Наверное, любовь к грязи и мусору, это что-то вроде классового признака мага-пролетария. Одевшись, я прошел по коридору на кухню. Почти весь стол был заставлен подарками для Дадли. Новый компьютер. Какой это компьютер? На дворе 1991 год. Второй телевизор и гоночный велосипед. А он-то зачем, если мамонтенок на него и залезет? С интересом посмотрю на этот процесс. Ехать не выйдет. Чувство равновесия у Дадлички отсутствует напрочь, в отличие от избыточного веса, свисающего по бокам. Помнится, Роулинг говорила, что Гарри щупленький и маленький, потому что жил в чулане, недоедание ни при чем, а из-за того, что донашивает старую одежду кузена, кажется еще меньше. У нас с Дурслями взаимоотношения принципиально иные. Они покупают мне одежду, и неплохую, не нагружают работой больше того, на что я согласен, и ненавидят меня. Прекрасно. Никогда не пойму фикрайтеров, у которых менталисты попадают в Поттера и пытаются мириться с семейством новообретенных родственничков. Зачем, вот зачем пытаться наладить отношения с отвратительным во всех смыслах семейством? Я проверил, племянника они ненавидят сами. И идея про выбивание магической дури, тоже их. И жир, и конеподобность, и побои, и зависть, и если он будет сильно уставать, на все эти фокусы сил не останется. Вот и жил Эмир Поттер на полумагическом метаболизме. И да, на магию сил не было, все на залечивание травм и поддержку организма уходило. Что-что, маленьким доставлял проблемы, спонтанных выбросов магии у детей не бывает до 3 лет, просто не бывает. Кричал по ночам, тоже мимо, Поттер всегда был тихоней, просто его недолюбливали за то, что он был, мрази. Сдать в приют, нет, лучше вымещать свою обиду за отсутствие магического дара, Петунья, поддерживать свое эго крутого и сильного, Вернон и Дадли. Когда польза от этой биомассы исчерпает себя, их душонки послужат благому делу, делу подпитки меня, большего эта грязь не стоит. Так что у меня Дурсли, источник крови и, впоследствии, душ батареек, а пока что они нужнее живыми. У тех же Уизли практиковаться в магии и пить кровь будет несколько несподручно, мало ли какая защита бывает, не говоря уже о возможном даре алхимика их маман. Нечего рассусоливать. Дядя Вернон вошел в кухню в тот момент, когда я переворачивал бекон. Причешись, рявкнул он в качестве утреннего приветствия. Приблизительно раз в неделю дядя Вернон, глянув поверх своей газеты на меня, требовал подстричься. Забавно, но моя канонная внешность, совсем даже не моя, ее придали мне с помощью магии, барабанная дробь, крови. Уж не знаю даже, зачем же это сделали. Уж не для воздействия ли на мальчика, через ты так похож на Джеймса, Гарри и Орденцев. Да ну, бред же, хе-хе. Вообще, система, очень интересная вещь. Проценты около пассивных навыков обозначают, сколько материала по этой теме из общего инфополя планеты, Вселенной, я усвоил. Питаясь кровью, я увеличиваю навык магии крови, ничтожно мало даже на начальных этапах, но если использовать проклятия и заклинания на основе этой ветви, прогресс будет идти быстрее, а новые знания будут как бы сами всплывать в голове. А если самостоятельно стремиться к познанию в этой области, прогресс будет направлен не в случайную область. Например, пил ты кровь и вдруг вспомнил, что можно контролировать кровь на расстоянии, а во вполне конкретную, пытался придать крови свойства кислоты и понял, как ее можно сделать горючей. Например, я, низший, пью кровушку, прячусь ото всех вокруг. За пару десятилетий я могу освоить пару-тройку проклятий на основе крови, но если буду вполне осознанно проводить опыты по приданию моей крови исцеляющих свойств, то добьюсь начального едва заметного результата за пару месяцев. А если создать навык с нуля, то есть если до вас никто не делал чего-то подобного, то, несмотря на то, можно ли его улучшить, он все равно будет иметь максимальный уровень. Дадли зашел на кухню как раз когда я разбивал яйца. Ну что сказать, здесь все привычно. Большое розовое лицо, почти отсутствующая шея, маленькие бледно-голубые глазки и густые светлые волосы, прилизанные к тупой жирной башке. Тетя Петунья часто повторяла, что Дадли похож на маленького ангелочка. Я часто думал, что Дадли похож на бекон с шиньоном. Я расставил тарелки с яичницей и беконом на столе, что было довольно сложно, поскольку на нем почти не было места. Тем временем кузенчик пересчитывал подарки. Его лицо вытянулось. 36, сказал он, посмотрев на отца и мать, на 2 меньше, чем в прошлом году. Дорогой, ты не посчитал подарок тетушке Марш. Посмотри, он под этой большой коробкой от мамули и папули. Ну ладно, 37, сказал Дадли, багровея. Я закатил глаза и молчаливо вознес хвалу темным богам за то, что попал не в этот кусок жира. Сейчас психовать будет и стол переворачивать. Спорим, тетя Петунья, очевидно, тоже почуяв опасность, быстро сказала. И мы купим тебе еще два подарка, когда пойдем сегодня на прогулку. Как тебе такое, маленький? Еще два подарка. Хорошо, Дадли задумался. С виду это давалось ему с большим трудом. Наконец, он медленно произнес. Это тогда будет 30-30. 39, сладенький, сказала тетя Петунья. А, сказал Дадли. Он тяжело плюхнулся на стул и взял ближайший сверток. Тогда ладно, дядя Вернон усмехнулся. Шалунишка знает себе цену, весь в отца. Молодчина, Дадли. Он взъерошил Дадли волосы. В этот момент зазвонил телефон, и тетя Петунья пошла ответить, а дядя Вернон, тем временем, с умилением наблюдал за тем, как Дадли разворачивает свой гоночный велосипед, видеокамеру, радиоуправляемый самолет, 16 новых компьютерных игр и видеомагнитофон. Он сдирал упаковку с золотых наручных часов, когда после телефонного разговора вернулась тетя Петунья, которая выглядела одновременно сердитой и обеспокоенной. «Плохие новости, Вернон», — сказала она. «Миссис Фикк сломала ногу и не сможет посидеть с ним», — она кивнула в мою сторону. Дадли в ужасе открыл рот, а я сморщился, как будто проглотил лимон. Каждый день рождения меня оставляли у миссис Фикк, ненормальной старухи, жившей через две улицы от дома Дурсли. Не знаю уж как там с нормальностью, но технику окклюменции, носящую незамысловатое название маской, я достал именно из ее книг. Очень любил бывать у нее, еще бы, такая библиотека. Всего-то делов, открыть такую же арку, как на вокзале Кингс-Кросс. Миссис Фикк заставляла меня рассматривать фотографии всех кошек, которые когда-либо у нее жили, а на деле я повышал свое магическое образование. До последнего надеялся снова легально посетить ее, такой шикарный способ обосновать любые свои знания о мире магии. «Ну и что теперь?» – спросила тетя Петунья, гневно глядя на бедного демона, будто это были его происки. «Мы можем позвонить Марш», – предложил дядя Вернон. «Не глупи, Вернон, она терпеть не может мальчишку. Дурсли часто вот так разговаривали обо мне, будто меня нет рядом. Бесит, ни разу. Дураки нуждаются в таком доказательстве своей силы, иначе начинают комплексовать, пить, орать. Зачем мне мешать ущербным самоутверждаться в собственных глазах? Инвалидов умственного труда надо жалеть. Ну а как насчет как там ее, ну твоей подруги, Ивонны? Она отдыхает на Майорке», — отрезала тетя Петунья. «Мы можем просто оставить его здесь», — с надеждой сказал Дадли. Выражение лица тети Петунии было таким, будто она проглотила лимон. «Не надо, сладенький, иначе мы рискуем вернуться и обнаружить руины вместо дома», — ответила она. «Я не взорву дом», — сказал я. «Ну, разве что вып. Я думаю, мы могли бы взять его в зоопарк», — медленно проговорила тетя Петунья, — «и оставить в машине. Машина новая, я в ней его одного не оставлю». Дадли принялся громко рыдать. На самом деле, он, конечно, не плакал, прошло уже много лет с тех пор, когда он плакал по-настоящему, просто он знал, что если как следует скорчить физиономию и завыть, мамочка сделает для него все, что он пожелает. «Мой маленький Дадличек, не надо плакать, мамуля не позволит ему испортить тебе праздник», — закричала она, обхватывая сына руками. «А я-то при чем? Я не хочу, чтобы он ехал с нами», — заорал Дадли, издавая громкие притворные всхлипы после каждого слова. «Он всегда все попортит». И он ехидно ухмыльнулся мне из-под руки матери. В этот момент в дверь позвонили. «О, Господи, они уже здесь!» — в отчаянии воскликнула тетя Петунья. И мгновение спустя лучший друг Дадли, Пирс Палкис, в сопровождении своей матери вошел в комнату. Пирс был костлявым мальчиком с лицом, похожим на крысиную морду. В каноне именно он держал за спиной руки людей, пока Дадли их колотил. Дадли сразу же перестал притворяться, что плачет. Через полчаса я, проклиная всех магов на свете, сидел на заднем сидении автомобиля вместе с Пирсом и Дадли на пути в зоопарк. Целый день мало того, что проведен без пользы, так еще и надо ребенка изображать. Тетя и дядя так и не смогли придумать, что со мной делать. Но перед уходом, дядя Вернон предупредил меня о своей страшной мсти, если случится какая из моих штучек. По дороге дядя Вернон жаловался тете Петунии. Он вообще любил жаловаться на людей, с которыми работал, на меня. На совет, на меня, на банк, опять на меня, и это было лишь несколько из его любимых объектов жалоб. Тем утром это были мотоциклы, носятся как маньяки, хулиганье, сказал он, когда их обогнал какой-то мотоцикл. Мне приснился сон про мотоцикл, неожиданно решил пошутить я. Он летал, дядя Вернан чуть не врезался во впереди едущий автомобиль, увернулся, жаль. Развернувшись всем телом на сиденье, он закричал на бедного меня, а его лицо напоминало огромную свеклу с усами. «Мотоциклы не летают», — Дадли и Пирс хихикнули. «Я знаю, что не летают», — невинно ответил я. «Это был всего лишь сон. Темные боги, как же он забавно бесится при упоминании магии. Любые разговоры обо всем, что происходило не так, как должно происходить, и неважно, был ли это сон или даже мультфильм, вызывали у них приступ животного ужаса и ярости, как будто они боятся появления у меня дурных мыслей». Правильно бояться, детский выброс, туда-сюда, три тучки кровавой пыли, случайность, выдался очень солнечный субботний денек, и в зоопарке было полно людей, гуляющих семьями. На входе Дурсли купили Дадли и Пирсу по большому шоколадному мороженому, и потом, когда улыбающаяся продавщица успела спросить у меня, что я желаю прежде, чем меня успели оттащить от киоска, им пришлось раскошелиться на дешевый фруктовый лед со вкусом апельсина. Всегда любил фруктовый лед, а внушения творят чудеса. Пожалуй, этот день не так уж и плох, подумал я, глядя на скребущую затылок гориллу, удивительно похожую на Дадли. Как-то само собой получилось, что я оказался чуть поодаль от Дурсли. Они поели в ресторане зоопарка, а когда Дадли хотел было разразиться истерикой по поводу того, что его порция мороженого Кницкербацкерглоры слишком маленькая, однако я ментальным импульсом выбил из него недовольство. Не люблю слушать истерики, их мне еще Снейп, агент 007, так его раз так, предоставит за глаза. После обеда мы отправились в террариум. Там было прохладно и темно, вдоль стен тянулись освещенные витрины. За стеклом между бревнами и камнями ползали и извивались всевозможные змеи и ящерицы. Дадли и Пирсу хотелось посмотреть на больших ядовитых кобр и огромных, способных задушить человека, питонов. Дадли быстро нашел самую большую змею в террариуме. Она могла дважды обмотаться вокруг машины дяди Вернона и смять ее до размеров мусорного бака, только в настоящий момент она была не в том настроении. Точнее, она крепко спала. Дадли прижался носом к стеклу и уставился на блестящие коричневые кольца. «Пусть она поползает», — жалобно хныкнул он, обращаясь к отцу. Дядя Вернон легонько стукнул по стеклу, но змея не шевельнулась. «Еще раз», — приказал Дадли. Дядя Вернон сильнее постучал костяшками пальцев, но змея продолжала спать. «Скукотища!» – простонал Дадли, и шаркающей походкой пошел прочь. Я встал напротив вольера и внимательно посмотрел на змею. Скучно ей тут, никакой компании, кроме глупых людей, целый день нарушающих ее покой, стуча по стеклу. Змея вдруг открыла свои похожие на бусинки глаза. Медленно, очень медленно, она подняла голову, пока ее глаза не оказались напротив моих глаз. Она подмигнула. Ну да, не магическая змея без внешнего контроля подмигнула. Верю, верю. А с учетом того, что природной магии в ней не чувствуется, будем играть канон. С дополнениями. Я уставился на нее, затем быстро огляделся по сторонам, чтобы проверить, смотрит ли кто-нибудь сюда или нет. Никто не смотрел. Я снова взглянул на змею и тоже подмигнул. Змея мотнула головой в сторону дяди Вернона и Дадли и потом подняла глаза к потолку. Взгляд ее очень красноречиво говорил и так все время. «Я знаю», – прошептал я по-английски невидимому магу. «Это, наверное, жутко раздражает. Где же ты? А, вот, что тут у нас? Артефактная защита разума, а свою нет построить? Разряжаю артефакты и, преодолевая ничтожное сопротивление, устанавливаю личность мага. Наземник Ус Флетчер, такому не напакостить грешно, хе-хе. Ломаю все имеющиеся артефакты сокрытия, все, кроме моей мантии-невидимки. Да ты в край офигел, Дамби». Змея энергично закивала. «А откуда вы?» Змея ткнула хвостом в маленькую табличку рядом со стеклом. «Присматриваюсь. Бараконстриктор, Бразилия. Там было здорово». Бараконстриктор снова ткнул хвостом в табличку. «Этот экземпляр был выведен в зоопарке». «А, понятно, так вы никогда не были в Бразилии». Едва змея покачала головой, как вдруг позади меня раздался оглушительный крик, от которого они оба подпрыгнули. «Дадли, мистер Дурсль, посмотрите на эту змею. Вы не поверите, что она делает». Дадли раскачивающейся походкой направлялся к ним со всей быстротой, на какую был способен. «Эй ты, прочь с дороги», — сказал он, попытавшись ударить меня под ребра. «Еще бы стену бил, дегенерат». Изображаю красивое падение на пол. Дальше события развивались с такой быстротой, что никто не увидел, как это произошло. Только что Пирс и Дадли стояли, уткнувшись носами в стекло, а в следующую секунду с воплями ужаса шарахнулись назад. Я скосил глаза и увидел, что стекло вольера боа-констриктора исчезло. Как неожиданно. И эта вспышка злой радости из угла слева вообще ни при чем. Да, огромная змея, стремительно развертывая кольца, выползала на пол. Люди по всему террариуму завопили и побежали к выходу. «Змея, быстро проползая мимо меня», сказала низким шипящим голосом. «Бразилия, жди меня. Спасибо, амиго. Ага, через океан ползком. Сурово. Но сначала ты, мой маленький гибкий друг, послужишь мне. Перехват контроля. Успешно, 100%. Змея резко бросается в сторону воришки, опутывает его ноги. Наземникус, подчиняясь ментальному импульсу, скидывает мешающую мантию и пытается выпутаться. Нет уж, Иера, тебе не пробить, неудачник. Наземникус Флетчер, раса, человек, возраст, 57 лет, ХП 594-594, МП 441-441, ПП 00, уровень, 30, класс, вор, плюс 15 ловкости, плюс 20% к изымаемым ценностям, подкласс, карманник, плюс 20% к успеху карманной кражи, сила, 26, ловкость, 64, выносливость, 34, интеллект, 44, мудрость, 22, харизма, минус 1, свободных очков характеристик, 90, эффекты, магический раб, Альбус Дамблдор, 10% жизни иманы раба, запасы регенерации, отходит хозяину. Может послужить громоотводом смерти хозяина в одностороннем порядке. Хозяин может убить раба в одностороннем порядке через печать. Хозяин может читать мысли раба через любое расстояние и барьеры. Раб не может мыслить заговоров против хозяина и сразу же доносит о них. Раб не может убить хозяина. Метка может быть только одна. Метка принимается добровольно. Метка снимается при следующих условиях. Раб сильнее своего хозяина в два раза. Смена направления отношения хозяин-раб на обратное. Добровольное освобождение. Передача собственности. Хозяин мертв. Временное бессмертие. Мантия Певереллов. Если вы умрете, будучи полностью скрытым мантией, вы продолжите жить, пока не снимете мантию. Мантия Певереллов. Сокрытие во всех диапазонах. 100%. Внимание. Мантия не скрывает звуки и запахи. О, а раньше эффекты были скрыты. Надо узнать, почему. Очень забавно, что Альбус Свет Дамблдор использует рабов. А еще ясно, кто научил Томми Боя ставить метки. Кстати, интересно, а Гермиона была рабыней нашего директора? Тогда ГВН становится еще более забавной вещью. Хе-хе, рабыня освобождает наемных работников от рабства. Перемещаю мантию в инвентарь, выкачиваю из вора информацию по его общению с гоблинами, заставляю змею опутать Флетчера и сжать кольца. Готов. Получен опыт плюс 15 XP. Зачем убил? Он создал ситуацию, угрожающую моим родным. Уже этим он заслужил смерть сполна. Не верите? Правильно делаете. Наземникус, человек Альбуса на дне магического общества. Вряд ли у него есть еще один вор, которого он выручил из очень серьезной передряги. А значит, Альбусу придется побегать, восстанавливая свою сеть осведомителей. Нет, это не укол. Так, легкий укус, но лиха беда начала. Также его душа может дать мне множество интересных навыков матерого обитателя городского дна. Мало ли, лишним всяко не будет. О, перевариваться его душонка будет всего-то полтора месяца. А еще, это удар по ордену недожаренных. Да, незначительный, но в составе ордена отнюдь немногие тысячи магов, их всего-то на островах без малого полмиллиона. А так, тихой сапой можно будет незаметно уменьшить численность настоящих гриффиндорцев, как твой отец, Гарри. Кошки миссис Фикт подтверждают. Беги, змейка, ты свободна. Пока что, смотритель террариума был в шоке. Но стекло, не прекращал повторять он, куда подевалось стекло. После этого приехали серпентологи и полицейские. Змееловы отправились на поиски, а нас забрали в управление для выяснения подробностей происшествия. И вот, когда нас рассадили во вполне себе симпатичном зале и начали по одному вызывать в допросную, в комнату зашел он. Нет, не Дамблдор, Локхарт, а я уж думал, он просто подставной. Может, он и не только Обливейтом владеет, Ступифа и Максима. Так, Падаем, не палимся, что я Иера поддерживаю постоянно. Обливеет, обливеет, обливеет, обливеет, обливеет, обливеет. Тут он доходит до меня. Нет уж, тереть мне память не стоит, добрый друг. Смотрю в глаза Локхарту и сношу его барьеры пси-импульсом. Небольшая проверка. Так, да, воровал подвиги. Но не все, некоторые из них ему обеспечил Альбус. Пришел к нему и принял метку он недавно, спасаясь от одного колдуна, который все вспомнил. И как убил мастера крови, пусть и бескланового, и как награду получил, и как журналист пришел, и как он потом все забыл. И куда ушли из его дома почти все ценные вещи. Прячется он, сначала в текущем штабе ордена, а потом в Хогвартс переберется. И да, он должен был проверить, могу ли я разговаривать со змеями. Если да, то нам всем остается воспоминание о том, как я мило поболтал со змейкой. Если нет, то просто воспоминание о каком-нибудь всплеске магии. Там, волосы перекрасить до длички, Вернону усы сбрить. Ты проверил Поттера, он не умеет разговаривать со змеями, внушаю я ему. Да, в этом нет нужды, но это упрощает работу с разумом и просто смотрится круто с 1977 года, хе-хе. Я проверил Поттера, он не может разговаривать со змеями. Ты вставил воспоминание о том, как он сбрил Вернону усы, сделал Петунье прическу в стиле панк и перекрасил Дадли Спирсом. А сейчас ты выполнишь это. Локхарт парой взмахов выполнил преобразование и тупо уставился на меня. Локхарт, где вы есть? Я не желаю торчать здесь до пришествия Мерлина. Раздался за дверью знакомый еще по тому миру голос. Я закрыл глаза и приказал Златопусту прийти в себя и забыть, как он выполнял мои приказы. Дверь распахнулась и в зал зашел главный кошмар всея Хогвартса. Северус Снейп, раса, человек-вампир, ученик, 25%, клан, нет, возраст, 31 год, ХП 1434-1434, МП 2241-2241, ПП 00, уровень, 49, класс, маг-воин, плюс 1500 МП, плюс 25% к эффективности боевых и двойного назначения заклинаний, класс, алхимик, плюс 25% к эффективности алхимических изделий, плюс 50% к эффективности добычи ингредиентов. Подкласс. Зельевар, плюс 100% эффекта зелий. Класс. Мастер зельевар, плюс 100% эффекта зелий, минус 50% к затратам на создание зелий, интуитивное понимание зелий. Сила. 87. Ловкость. 134. Выносливость. 88. Интеллект. 94. Мудрость. 122. Харизма. Минус 10. Свободных очков характеристик. 147. Вот чью бы душу съесть. Эх, жалко, что прямо сейчас это сделать не выйдет. Ну да у нас еще 6 лет вместе. Торопиться некуда. Хе-хе. Я уже закончил. Северус, мы можем идти. Снейп бросил на меня неприязненный взгляд. Парой взмахов вставил в головы маглов установку приехать домой и думать, что приехали они из зоопарка, грубо схватил Локхарта за рукав и отпарировал куда-то. Всю дорогу Дурсли-старшие многообещающе зыркали на меня. Когда мы приехали, Вернон на силу дождался, пока Пирс, наконец, не пошел домой, после чего накинулся на меня. Но он был столь зол, что с трудом мог говорить. Он смог выдавить из себя: «Иди, чулан, не выходить без еды». Прежде чем рухнул в кресло, а тете Петунии пришлось сбегать для него за большим бокалом бренди. Мрачный жнец, смерть, и здесь это не еще один демон, бог, пожирающий души всех, до кого дотянется, а стихия, наравне со всеми остальными участвующая в механизме перерождений, равная часть мира, концепция распада, которая не может глобально стать сильнее или слабее. Глава 4. Вскоре после самого долгого на моей памяти наказания чуланом, мне стали приходить те самые письма. Интересно, где Альбус берет пергамент? Уж не на мои ли денежки случайно закупает? Бум. О, здорово, Хагрид. Дадли вздрогнул и проснулся. Где стреляют? Тупо спросил он. Позади нас раздался грохот, и в комнату ввалился дядя Вернон. В руках он держал винтовку. Теперь всем стало ясно, что было в длинном тонком свертке, который он взял с собой. Кто там? Закричал он. Предупреждаю вас, я вооружен. Настала тишина, а затем, бабах, в дверь ударили с такой силой, что она слетела с петель и с оглушительным грохотом плашмя упала на пол. На пороге стоял великан. Его лицо было почти полностью скрыто под огромной копной длинных косматых волос и ужасно спутанной бородой, но за ними можно было разглядеть его глаза, напоминавшие блестящие черные бусинки. Рубиус Хагрид, раса, человек-великан, подмастерье, 50%, клан, нет, возраст, 63 года, ХП 3333-3333, МП 261-261, ПП 00, уровень, 59, класс, лесник, плюс 50% к ХП в лесу, лесная живность не нападает первой, плюс 25% к скорости в лесу, подкласс, охотник, плюс 25% к урону по зверям, плюс 10% к внимательности, плюс 10% к незаметности, подкласс, мастер троп, плюс 50% к жизни в лесу, плюс 100% скорости в лесу, невозможность заблудиться, сила, 187, ловкость, 184, выносливость, 254, интеллект, 24, мудрость, 12, харизма, 15, свободных очков характеристик, 177, великан протиснулся в лачугу, пригнувшись, так что его голова лишь слегка задевала потолок, он наклонился, поднял дверь и с легкостью поставил ее на место, грохот шторма снаружи немного утих, затем он повернулся к нам, можно чашечку чая, а, дорога была нелегкой, он прошел к дивану, где сидел окаменевший от страха Дадли. «Эй, чурбан, подвинься», — сказал лесник. Дадли взвизгнул и побежал прятаться за спину своей матери, которая, сжавшись от ужаса, стояла позади Вернона. «А вот и Гарри», — произнес великан. Я посмотрел в свирепое дикое темное лицо и заметил, что глаза бусинки прищурились в улыбке. «В прошлый раз, когда я тебя видел, ты был совсем еще ребенком», — произнес великан. «Ты очень похож на папу, но глаза у тебя мамины. Кстати, интересный момент, про Джеймса Гарри рассказывали все, кому не лень, а вот Лили шла эдаким дополнением к нему. Нет, понятно, что Дамби ее идеализировал, чтобы избранный, не дай бог, не сбежал из-под защиты, за которую отдала жизнь твоя мать, но неужели за столько лет в цельную головную кость Гаррика не пришла мысль, что про нее он не знает почти ничего? Может, Дамби подливает что-то в еду, надеюсь, иначе избранный, конченый дурак. Нет, он и так не шибко умный, но все же, Вернон издал странный скрипучий звук. «Я требую, чтобы вы немедленно убрались отсюда, сэр», — сказал он. «Вы вломились без спросу». «Да заткнись ты, дурсль, тупица», — сказал гигант, дотянулся через спинку дивана, вырвал винтовку из рук Вернона, с легкостью завязал ее в узел, будто она была резиновой, и бросил в угол комнаты. Магл снова издал странный звук, похожий на писк мышки, на которую наступили. «Так вот, Гарри», — сказал гигант, поворачиваясь ко мне, — «с днем рождения тебя! У меня тут кое-что для тебя есть, кажется, я на него сел, но, думаю, вкус от этого хуже не стал». Из внутреннего кармана своей черной куртки он достал слегка помятую коробку. Я открыл ее дрожащими пальцами. Внутри оказался большой липкий шоколадный торт с надписью «С днем рождения, Гарри», сделанной зеленой глазурью. Я на него немного сел. Да, в любом случае, есть ничего из того, что мне предлагают носители метки, я не собираюсь, ни сейчас, ни потом, от греха, так сказать. Да, формулу здоровья Эймана я высчитал, сложно не сделать это, за столько-то времени. Кто вы? Великан усмехнулся. Точно, я ж не представился. Рубиус Хагрид, хранитель ключей и земель Хогвартса. Он протянул огромную ладонь и сжал мою руку. Лесник, так как там насчет чая, а? Спросил он, потирая руки. Я бы не отказался и от чего-нибудь покрепче, если у вас найдется. Вот понимаю, что канонный забитыш кинулся бы в объятия этого огромного мужика вперед собственного визга, но воспринимать человека, который вломился в чужой дом, запугал его жителей, сломал их имущество и теперь еще что-то требует как представителя сил добра и света, не выходит никак. Опустив глаза на пустой камин с валяющимися там сморщенными пакетиками из-под чипсов, гигант фыркнул и наклонился к нему. Они не видели, что он делает, но когда он отодвинулся секунду спустя, в камине уже трещал огонь. Сырая хижина наполнилась мерцающим светом, и я почувствовал, как меня окутало теплом, словно опустился в горячую ванну. Да-да, костерок разжег. Чары обогрева он на меня случайно наложил. Великан снова уселся на диван, который прогнулся под его весом, и начал вынимать различные вещи из карманов куртки. Медный котел, помятую упаковку сосисок, кочергу, чайник, несколько кружек с отбитыми краями и бутылку с янтарной жидкостью, из которой он отпил перед тем, как начать заваривать чай. Вскоре хижина наполнилась шипением и ароматом жарящихся сосисок. Пока великан трудился, никто не проронил ни слова, но когда он снял с кочерги первые 6 сочных, жирных, чуть-чуть подгорелых сосисок, Дадли нервно затоптался на месте. «Ничего у него не бери, Дадли», — резко сказал Вернон. «А не такой уж он и дурак». Великан мрачно ухмыльнулся. «Жирной сардельке, которую ты называешь сыном, уже больше некуда толстеть, так что не беспокойся, Дурсль». Он передал сосиски мне, однако я был не голоден, моя еда привезла меня сюда, хе-хе. Вообще последние 7 лет я питался исключительно кровью, общие завтраки не в счет, там я клал себе чисто символическую порцию. Практика показала, что так прогресс с аспекта вампира крутится просто с бешеной скоростью. «Извините, но я до сих пор не знаю, кто вы». Великан сделал большой глоток чая и вытер рот тыльной стороной ладони. «Зови меня Хагрид», — произнес он, — «все так зовут. И, как я сказал, я — хранитель ключей Хогвартса». «Ну, о Хогвартсе ты, конечно, все знаешь». «Нет», — сказал я. «Пропаганда Хагрид стайл, режим он». Хагрид, похоже, сильно удивился. «Извините», — быстро добавил я. «Ага, и глазки понаивнее». «Извините», — рявкнул Хагрид и повернулся к Дурслям, и те снова отшатнулись в тень. «Это они должны извиняться. Я знал, что письма ты не получал, но уж не подумал бы, что ты даже не знаешь про Хогвартс. Неужели тебе никогда не было интересно, где твои родители всему этому научились?» «Чему всему?» — спросил я. «Чему?» — прогремел Хагрид. «Так, погоди-ка». Он вскочил с места и в своем гневе, казалось, заполнил всю хижину. Родственнички сжались у стены. «Вы хотите сказать...» прорычал Хагрид, обращаясь к Дурслям, что этот мальчик, не знает ничего, вообще ничего, ага, типа так не было задумано. «Кое-что я знаю», — сказал я, «ну, там, математику и всякое такое». Но Хагрид просто махнул рукой и сказал: «Я имею в виду, о нашем мире, твоем мире, моем мире, мире твоих родителей, о каком мире?» Хагрид выглядел так, словно вот-вот взорвется. «Дурсль», — прогремел он. Бледный как полотно дядя Вернон прошептал что-то похожее на мимбл-вимбл. Хагрид ошеломленно посмотрел на меня. «Но ты должен знать о своих маме и папе», — сказал он. «Они же знамениты, и ты знаменит». «Что? Мои мама и папа не были знаменитыми. Святая правда. Магов-британцев всего-то 500 000, это считая детей и стариков, которых война не интересует. ПФФ, знаменитые личности. Да и известность такая себе. Ты не знаешь». Хагрид запустил пальцы в волосы и озадаченно посмотрел на меня. «Так ты не знаешь, кто ты такой?» — спросил он, наконец. Дядя Вернон внезапно обрел дар речи. «Прекратите!» — потребовал он. «Прекратите сейчас же! Я запрещаю вам что-либо говорить мальчишке!» Даже более храбрый человек, чем Вернон Дурсль, испугался бы разъяренного взгляда Хагрида. И когда великан заговорил, его голос дрожал от ярости. «Вы никогда не говорили ему, никогда не рассказывали, что было в письме, которое оставил ему Дамблдор. Я был там, я видел, как Дамблдор оставил его, Дурсль. И вы все эти годы скрывали это от него?» «Ага, оставил. Ноябрь, метель, снег, холод. Прекрасная идея, оставить ребенка в корзинке и уйти. Хоть бы на звонок что ли нажали, а вообще это говорит об одной слабости МакГонагаллы и Дамблдора, доверие к наставнику и самоуверенности соответственно. Подольем маслица в огонь. Что скрывали?» — нетерпеливо спросил я. «Остановитесь. Я запрещаю вам», — в панике завопил дядя Вернон. Тетя Петунья ахнула от ужаса. «Да ну вас к черту», — сказал Хагрид. «Гарри, ты волшебник». В хижине наступила тишина. Были слышны лишь шум моря и свист ветра. «Как будто Нобелевскую премию вручают. Хех. Кто?» — выдохнул шокированный я. «Волшебник, конечно же», — сказал Хагрид, садясь обратно на диван, отчего тот застонал и прогнулся еще ниже. «Я б даже сказал, очень хороший, если тебе немножечко подучиться. С такими мамой и папой кем же еще ты мог стать? Думаю, сейчас самое время прочитать письмо. Немножечко. Ступифаю, экспеллиармусу, патронусу и противо. И все, убийца Волдеморта готов, можно пойти в квиддич погонять». Я протянул руку, чтобы наконец-то взять желтоватый конверт, на котором изумрудными чернилами был написан адрес: «Мистеру Г. Поттеру, Пол, хижина на скале, море». Могли бы такую точность и не указывать. Понты дороже денег, с, любой маг. Я распечатал письмо и прочитал. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор школы, Альбус Дамблдор, Орден Мерлина первой степени, великий колдун, глав, чародей, верховный независимый член международной конфит, магов. Я ведь уже говорил про дешевый понт. Да, уважаемый мистер Поттер, мы рады сообщить вам, что вы зачислены в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь со вложенным списком всех необходимых книг и принадлежностей. Занятия начинаются 1 сентября. Мы ожидаем вашу сову не позднее 31 июля. С уважением, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Что значит, они ожидают мою сову? И от маглорожденных вы тоже сов ждете? Да, горгулья подери, совсем забыл, сказал Хагрид, хлопнув себя по лбу с такой силой, что этим ударом можно было бы сбить с ног запряженную в телегу лошадь, и достал из кармана куртки сову, настоящую сову, живую, только немного взъерошенную, длинное перо и свиток пергамента. Высунув язык от усердия, он быстро написал записку, которую я сумел прочитать вверх тормашками. Дорогой профессор Дамблдор, письмо Гарри передал, завтра везу его за покупками. Погода ужасная, надеюсь, у вас все хорошо. Хагрид свернул записку и отдал сове, та зажала ее в клюве. Подойдя к двери, он выбросил птицу в бурю. Потом он вернулся и сел с таким видом, словно все это было таким же обычным делом, как разговор по телефону. «Зверушек я люблю», — говорит про себя Хагрид. «Ну-ну, так на чем я остановился?» — спросил Хагрид, но в этот момент все еще бледный, но жутко злой дядя Вернан встал в освещенный камином круг. «Он никуда не едет», — сказал он. Хагрид хмыкнул. «Хотелось бы мне посмотреть, как такой великий магл, как ты, сможет ему помешать», — сказал он. «Кто?» — с интересом переспросил я. «Магл», — ответил Хагрид. «Ну, так мы зовем не магический люд, как эти». «Да, не повезло тебе вырасти в семье этих самых магловских маглов, которых я когда-либо видел. Мы поклялись, когда взяли его, что положим конец этой чепухе», — сказал дядя Вернан. «Поклялись, что выбьем из него эту дурь. Волшебник, это же надо придумать». «Так вы знали?» — спросил я. «Вы знали, что я волшебник? Почему мне хочется каждый раз заменить слово «волшебник» после многоточия на пиас?» «Знали?» — внезапно завопила тетя Петуния. «Знали. Конечно, мы знали. Кем же ты еще мог быть, если моя треклятая сестрица была тем, кем была? О, она получила точно такое же письмо и уехала в эту школу. Приезжала домой на каникулы с полными карманами лягушачьей икры и превращала чайные чашки в крыс. Я была единственной, кто понимал, кто она такая чудачка. Но для моей матери и отца нет. Лили, то, Лили, все. Они гордились тем, что в их семье есть ведьма». Она замолчала, чтобы перевести дыхание, и затем продолжила свою тираду. Казалось, тете Петуни уже давно, все эти годы, не терпелось высказаться. Потом в школе она встретила этого Поттера. Они сбежали и поженились, а потом родился ты. Конечно, я знала, что ты будешь таким же странным и ненормальным, как и она, и вот, пожалуйста, она взлетела на воздух, а нам достался ты. Страшно подумать, что делает с людьми зависть. Жалко, что она со Снейпом не сошлась, такая пара бы была. Он тоже будет меня ненавидеть, только из-за отца. Много общего, злобливость, бытовая глупость, изрядная ублюдочность и перенос ненависти к родителям на ребенка. Взлетела на воздух, но вы ведь сказали мне, что они погибли в автокатастрофе. Хорошо живут безработные пьяницы, если разбились на машине. Ага, в автокатастрофе, прогремел Хагрид и вскочил с дивана в таком гневе, что Дурсли торопливо ретировались в свой угол. Как Лили и Джеймс Поттер могли погибнуть в какой-то аварии? Это возмутительно. Позор. Гарри Поттер не знает своего прошлого, в то время как каждому ребенку в нашем мире известно его имя. Ага, не могли погибнуть. Если они были простыми магами, легко могли. Маг – это магл с палочкой, большинство, по крайней мере. Но почему, что случилось? Гнев исчез с лица Хагрида, внезапно сменившись беспокойством. Герой не знает, за что его будут любить. Атас, срочно исправить. Не ожидал я такого, сказал он приглушенным взволнованным голосом. Я и понятия не имел, как много ты не знаешь, когда Дамблдор говорил мне, что придется непросто. Эх, Гарри, не думаю, что я тот человек, который должен обо всем тебе рассказать, но кому-то придется, ты просто не можешь ехать в Хогвартс, ничего не зная. Он со злостью взглянул на Дурсли. Конечно, не могу, иначе кто-нибудь из детенышей-пожирателей расскажет свою правду, как тогда полоскать избранному череп. Ну ладно, все-таки будет лучше, если ты будешь знать то, что я смогу тебе рассказать. Всего я рассказать не смогу, кое-что из этого большая загадка, которую всему миру уже много раз поведали великие писатели. Он сел и несколько секунд смотрел на огонь, затем заговорил. Все началось, думаю, из-за одного человека по имени Нет, это немыслимо, что ты не знаешь, как его зовут. В нашем мире все его знают. Кого? Ну, вообще-то я не люблю называть его по имени, если в этом нет особой надобности. Никто не любит. Но почему, Гаргулья, меня подери? Гарри, люди до сих пор боятся. Проклятие, как же это сложно. Видишь ли, когда-то жил волшебник, который стал, ну, плохим. Таким плохим, что ты себе представить не можешь. Ужасным. Хуже худшего. А звали его. Хагрид сглотнул, но слова так и застряли в горле. Может, лучше написать? Предложил я. Нет, я не знаю, как оно пишется. Ну, хорошо, Волдеморт. Хагрида передернула. Только не заставляй меня повторять. Ну так вот, этот волшебник, приблизительно 20 лет назад начал искать себе сторонников. И такие нашлись, одни были просто запуганы, другие хотели обладать частью его власти, потому что он становился все могущественнее, это уж точно. Темные деньки, Гарри. Никто не знал, кому можно доверять. Все боялись вести себя дружелюбно с незнакомыми волшебниками и волшебницами, ужасные вещи творились. Он захватывал власть. Конечно, некоторые выступали против него, и он их убивал. Причем жестоко. Единственным безопасным местом оставался Хогвартс. Наверное, потому что сам знаешь, кто боялся лишь Дамблдора. Во всяком случае, он так и не осмелился захватить школу. По крайней мере, тогда. Ну, а твои мама и папа были самыми лучшими волшебницей и волшебником, которых я когда-либо знал. Они были старостами Хогвартса в свое время. Великое достижение. И это большая загадка, почему сам знаешь, кто раньше не попытался привлечь их на свою сторону. Вероятно, он знал, что они были слишком близки к Дамблдору и не хотели иметь ничего общего с темными силами. Возможно, он думал, что сможет их убедить, а может, просто хотел убрать их со своего пути. Известно только то, что 10 лет назад, в Хэллоуин, он появился в деревне, где вы жили. Тебе был только годик. Он пришел в ваш дом и... Неожиданно Хагрид достал очень грязный носовой платок в горошек и высморкался так громко, что это напомнило звук сирены. «Извини», — сказал он, — «но это так печально. Я знал твоих маму и папу, такие замечательные люди, каких еще поискать надо. Особенно Джеймс, да. В общем, сам знаешь, кто убил их и... Это одна из самых больших загадок, попытался убить тебя. Может, как я думаю, потому что хотел замести следы, или потому что просто любил убивать людей, но ему это не удалось. Никогда не задумывался, откуда у тебя эта метка на лбу. Это необычный порез. Такое случается, когда на тебя насылают сильное зло и заклятие, разделалось оно с твоими папой с мамой, даже с домом вашим, но на тебя не подействовало, и поэтому ты знаменит, Гарри. Никто не выживал, если он решался на убийство. Никто, кроме тебя. Он убил много сильных волшебников, Маккинонов, Боунсов, Прюэттов, а ты был всего лишь ребенком, но выжил. Хаэм, Маккинноны, Боунсы, Прюэтты, члены Ордена Феникса. Хагрид не знает, другие жертвы, или их и не было. Кто-то попытался проникнуть ко мне в голову. Что тут у нас? Привет, Северус. Как жизнь? А что ты мне в голову пихаешь? О, это можно. А вот программу, ограничивающую интерес только учебной магией, мне не надо. И программы на отвлечение внимания при изучении всего, кроме затемнений, к чему. Вспышка ослепительного зеленого света и высокий, холодный, жестокий смех предстали передо мной, как будто наяву. Не может человек запомнить что-то, что было до 3 лет, кроме исключительных случаев. Вот Эльбус и подстраховался. Хагрид смотрел на меня с грустью. Я вынес тебя из развалин дома по приказу Дамблдора и привез к ним. Полнейшая ерунда, сказал Вернон. О, посмотрите, кто осмелел. Вернон свирепо глядел на Хагрида, сжав кулаки. Забавно. Карлик и великан. А теперь слушай меня, парень, прорычал он. Допустим, у тебя все же есть некоторые странности, от которых, вполне возможно, помогла бы излечиться хорошая порка. А что до всей этой истории с твоими родителями, что ж, они действительно были с приветом, я этого не отрицаю, и, по-моему, без них мир стал гораздо лучше. За что боролись, на то и напоролись. Повелись с этими колдующими типами, и случилось то, чего и следовало ожидать. Я всегда знал, что они плохо кончат. Но в этот момент Хагрид подскочил с дивана, вытащил из кармана потрепанный розовый зонтик и, наставив его на Вернона, как меч, произнес: «Предупреждаю тебя, Дурсль, предупреждаю, скажи только слово,